Юра, он ведет какую-то мощную игру, в которой я не могу разобраться. Тут в чем-то большая подстава, но я никак не пойму, в чем именно. Коротков задумчиво посозерцал потолок и глубокомысленно произнес: «Да, мать, кажется, мы с тобой попали, причем по-крупному. Может, нам пора валить отсюда, а? Пока головы нам не снесли, а? Ну, решай сам. Как скажешь, так и сделаем. Или побарахтаемся еще чуток, а?» — задумчиво продолжал Юра. «Поиграем с ним в его игру». «Так мы ж правил не знаем», — возразила Настя. «Как играть, когда правила неизвестны?» «Ну уж как-нибудь. Мы с тобой старые сыскные собаки или кто? Мы и без правил сыграем с этим щенком. Зелен он еще на нас с тобой пасть раззевать». «Он очень умный, Юрка. Он еще 15 лет назад был умнее всех своих сокурсников вместе взятых. Я его вспомнила. Я в его группе занятия вела». «Умный, говоришь?» — хмыкнул Коротков. «Ну и ладно. Умному и проиграть не стыдно. А ты чего сидишь без дела? Ты давай кофе наливай, чайник уж вскипел давно». Настя едва успела разлить кипяток по чашкам, как тренькнул внутренний телефон. «Иду, Константин Георгиевич», — коротко ответил Юра в трубку. «Попили кофейку, называется». Евгений Леонардович Ионов всегда боялся старости. Вот сколько себя помнил, столько и боялся. В его роду было много долгожителей. Одна из прабабушек умерла, когда ему было 15, вторую он хранил в 22 года. Прадедушки жили чуть поменьше, но все равно он застал в живых обоих и хорошо их помнил. Помнил их старческую беспомощность, слабость, зависимость от детей и внуков, которые должны были ухаживать за ними, терпеть их забывчивость, неопрятность и синильное слабоумие, в простонародье именуемое старческим маразмом. Помнил, как шушукались взрослые, обреченно вздыхали и ссорились между собой, выясняя, кому ехать в отпуск, а кому оставаться ухаживать за стариками. Он много всякого помнил, и из этих воспоминаний выросло твердое убеждение, что он ни за что на свете не хотел бы оказаться в таком положении, когда уход за ним, даже просто присутствие рядом с ним, станет его родным в тягость, и они, пусть и не признаваясь в этом, станут с нетерпением ждать, когда же он их, наконец, освободит от всех этих мучительных и обременительных забот. Он понял, что помочь могут только деньги. Он не будет заставлять детей и внуков ухаживать за собой, он будет жить один, обязательно один. Наймет сиделку, домработницу, и в его доме всегда будет чисто, будет пахнуть хорошим свежесваренным кофе и пышными сладкими булочками. А сам он, чисто выбритый, с вымытыми волосами, в брюках, наглаженной сорочке и домашней шелковой куртке, интеллектуально сохранный, мудрый и понимающий, осведомленный обо всех новинках кино и литературы, хорошо разбирающийся в текущей политике, станет тем папой, дедушкой, прадедушкой, в гости к которому приходят не по принуждению, а с радостью, с удовольствием и, что немаловажно, даже чуть чаще, чем ему хотелось бы. Вот такой намечтал себе Евгений Леонардович собственную старость и загодя начал закладывать материальный фундамент для осуществления своей мечты. Это не означает, что он превратился в скопидома, засовывающего в чулок каждую копейку, остававшуюся после приобретения самого минимально необходимого. Отнюдь. Лет 40 он принялся тщательнейшим образом заботиться о своем здоровье. Ежегодно проходил диспансерное обследование, чтобы, не дай бог, не упустить какую-нибудь зарождающуюся хворобу. Постоянно занимался спортом, плавал, ходил на лыжах, играл в теннис. Ежедневно пробегал по утрам 5 километров, принимал контрастный душ. Раз в неделю непременно парился в бане, строго следуя методическим рекомендациям, чтобы пошло исключительно на пользу здоровью, а никак не во вред. Из спиртного употреблял только красное вино, причем очень хорошее, дорогое, и не более одного стакана в день. Соблюдал режим питания, поменьше жирного и сладкого, побольше овощей и фруктов, рано ложился спать. Самый полезный для здоровья сон — это часы до полуночи. И рано вставал. А уж если чем-то заболевал, то лечиться предпочитал народными средствами, чтобы не засорять организм лишней химией. Понятно, что на такую жизнь тоже требовались деньги. Да хоть питание взять. Чтобы при советской торговле обеспечить на своем столе разнообразие овощей и фруктов, ни гнилых и ни мороженых, нужно было постоянно покупать продукты на рынке. А это выходило раз в 5, а то и в 10 дороже, чем в магазине. А горнолыжное оборудование? А фирменные теннисные ракетки? А бесконечные взятки медицинским работникам, от которых зависела возможность пройти обследование не в районной поликлинике, а там, где есть новейшая диагностическая аппаратура? Короче, все стоило денег. А уж когда советская власть скончалась, и началась власть непонятно какая, но новая, денег на поддержание здоровья стало требоваться еще больше. Только теперь на смену слова «взятка» пришли коммерческие цены. Можно лечиться в самых лучших клиниках, можно проходить обследование на компьютерном томографе, можно покупать лекарства за рубежом, чтобы не нарваться на подделку. Можно ежедневно потреблять такие продукты, о которых в прежние времена и не слыхивали.